Глава 34. Хелмшед был маленькой сонной деревушкой, которая возвышалась над ярко-голубым заливом, по которому время от времени проплывали корабли, направляющиеся в порт. Они лавировали между дюжинами мелких суденышек, заполнявших всю гавань. Иногда моряки сходили на берег в надежде найти на ночь женщину или выпивку. С утренним приливом они уходили в море, дав себе слово в следующий раз не трудиться покидать корабль, когда снова окажутся здесь. В Хелмшеде не было ни женщин легкого поведения, ни публичных домов, ни питейных заведений, так привлекающих морской люд. Эта деревня была слишком далека от цивилизации, и потому ее жители пока не успели приобщиться к ее порокам. Все мужчины здесь были рыбаками и целые дни проводили в море. Женщины чинили сети и занимались хозяйством. Единственным их развлечением была стирка у деревенского колодца, где они могли посплетничать, пока их покрасневшие от холодной воды руки намыливали выбеленную солнцем одежду. Дети плескались в воде и играли в салки, а дворняги грелись на солнце и заливисто облаивали редких прохожих. У этих людей были сильные загорелые лица, выдубленные ветром и солнцем, и ясные светлые глаза, окруженные мелкой сеточкой морщин, от того, что им слишком часто приходилось щуриться, глядя на море. В Хелмшеде не было элегантных женщин в драгоценных украшениях, как не было и галантных щеголей, на чей локоть могла бы опереться тонкая рука в перчатке. Здесь можно было встретить только женщин, возвращающихся домой с тяжелыми корзинами мокрого белья, и грубых рыбаков, которые забирали у них корзины и, усмехаясь, взваливали их на свои мускулистые плечи. Стоя на травянистом обрыве в центре деревни, Элизабет наблюдала за ее жизнью, прислонившись спиной к дереву. Она положила руку на грудь, пытаясь унять боль в сердце, которая за эти 4 недели стала почти привычной, и посмотрела в другом направлении. В сверкающем на солнце заливе возвышалась большая ступенчатая скала. К ее каменной груди льнули приземистые раскидистые деревья, утратившие форму от постоянной борьбы со стихией, искривленные и странно прекрасные в пестром осеннем уборе из красных и золотых листьев. Она закрыла глаза, чтобы стереть это видение. Его красота напоминала ей Яна. Суровые мрачные утесы напоминали ей Яна. Золото осени напоминало о нем. Изогнутые ветви деревьев расплывались, и вместо них она видела Яна. Испустив долгий тяжелый вздох, она открыла глаза. Грубая кора дерева врезалась ей в спину и плечи, но она не пошевелилась. Боль служила доказательством того, что она еще жива. Кроме боли в ней ничего не осталось. Пустота. Пустота и скорбь. И хрипловатый голос Яна, звучавший у нее в ушах. Голос, которым он шептал ей нежные слова, когда они занимались любовью, поддразнивал ее. Звук его голоса. И видение, покрытое рубцами спины Роберта. «Где он?» — спросил Джордан у лондонского дворецкого. И, выслушав ответ, быстрым шагом направился в кабинет. «У меня есть новости, Ян». Он подождал, пока Ян закончит диктовать секретарю и обратит, наконец, на него внимание. «Боже, прекрати это, в конце концов!» — не выдержал Джордан. «Что прекратить?» — спросил Ян, откидываясь в кресле. Джордан с беспомощной злостью уставился на него, сам не зная, чем его раздражает поведение Яна. На нем была рубашка с закатанными рукавами, лицо чисто выбрито, и если не считать катастрофической потери в весе, Ян выглядел как человек, живущий спокойной, размеренной жизнью. «Я не могу видеть, что ты ведешь себя так, словно все нормально!» «Чего ты от меня хочешь?» — услышал он в ответ. Ян встал и подошел к буфету, чтобы налить себе и Джордану виски. «Если ты думаешь, что я буду рыдать и рвать на себе волосы, то напрасно теряешь время». «Нет, в настоящий момент я рад, что ты не поддался истерике в мужском варианте. Как я сказал, у меня есть новости». И хотя с личной точки зрения они тебя вряд ли обрадуют, это самые лучшие новости с тех пор, как была назначена дата слушания дела. Ян, помедлив, продолжил Джордан. Наши люди, я хочу сказать, твои люди, наконец напали на след Элизабет. Выражение лица Яна не изменилось, и голос звучал холодно. И где же она? Пока мы не знаем, но уже точно известно, что ее видели в обществе мужчины на Вбернамской дороге две ночи спустя после исчезновения. Они останавливались в гостинице в 15 милях севернее Листера. Они... Он заколебался и торопливо договорил. Они путешествуют как муж и жена. Ян чуть крепче сжал в руке бокал с виски, но больше ничем не выдал своего отношения к этой новости и к тому, что за ней стояло. Есть и другие новости, такие же хорошие, то есть, я хочу сказать, ценные для нас. Ян осушил содержимое бокала и произнес с ледяной окончательностью. Не представляю, какие новости могут быть лучше этой. Таким образом, она доказала, что я не убивал ее, и одновременно дала неопровержимое основание для развода. Согнав со своего лица выражение сочувствия, которое он знал всегда претило Яну, Джордан смотрел, как он подошел к письменному столу, затем решительно продолжил. «Обвинитель может возразить, что мужчина, с которым она путешествует, был нанят тобой. Но я надеюсь, что другая новость поможет нам убедить всех, что ее отъезд не был внезапным, и она готовилась к нему заранее». Ян поднял на него глаза в вопросительном молчании, и Джордан объяснил. За 4 дня до исчезновения она продала свои драгоценности ювелиру на Флетчер-стрит. Ювелир сказал, что не открылся раньше только потому, что леди Торнтон, которую он знал как миссис Робертс, казалась очень напуганной. Он сказал, что не хотел выдавать ее, думая, что у нее были достаточно веские причины сбежать от тебя. Он до сих пор не выдал ее не потому, что пожалел, а из-за страха, что она продала ему драгоценности, на которые не имела права, и ему придется вернуть их, — цинично заметил Ян. Но поскольку газеты не писали о пропаже драгоценностей, он заключил, что может заявить об этом в полицию. «Возможно, но суть в том, что теперь тебя не смогут судить за убийство. Не менее важно и то, что поскольку доказано, что ее исчезновение было добровольным, судьи иначе посмотрят и на дело ее брата, которого ты...» Он замолчал, не желая больше произносить это слово. Ян молча взял перо и контракт из стопки бумаг, которые лежали у него на столе. «Наши люди ничего не знали об исчезновении драгоценностей», — продолжал Джордан, «потому что в Хевенхёрсте думали, что они в целости и сохранности лежат в твоем доме, а твои слуги полагали, что они в Лондоне». «С этим все ясно», — безразлично отозвался Ян. «Но самое смешное, что для обвинения это не имеет никакого веса. Они будут настаивать на том, что я нанял женщину, которая под видом Элизабет продала драгоценности, и мужчину, который выдает себя за ее любовника. А сейчас скажи мне, ты будешь участвовать в совместном предприятии, о котором мы с тобой говорили, или пока воздержишься?» «Воздержусь?» — переспросил Джордан, не понимая, о чем он. «В настоящий момент моя репутация честного человека пошатнулась, и если твои друзья предпочтут выйти из предприятия, я смогу их понять». «Они уже вышли», — нехотя признался Джордан. «Но я остаюсь с тобой». «Это даже хорошо, что они вышли», — сказал Ян, доставая другие контракты и вычеркивая из них фамилии. «В конечном счете нам с тобой больше достанется». «Ян», — тихо сказал Джордан, — «меня так и подмывает врезать тебе, чтобы посмотреть, отразятся ли на твоем лице хоть какие-нибудь эмоции. Я больше не могу выносить твоего безразличия к тому, что происходит». Ян оторвался от документов и поднял на него взгляд. Джордан увидел пульсирующую жилку у него на шее, единственный признак, который выдавал его муку и ярость, и испытал огромное облегчение, а вместе с ним и неловкость. «Я сожалею о своих словах больше, чем могу тебе выразить», — извинился Джордан. «И если это может послужить хоть каким-нибудь утешением, хочу сказать тебе, что на собственном опыте знаю, каково быть обманутым мужем». «Я не нуждаюсь в утешении», — отрезал Ян. «Мне нужно только время». «Чтобы пережить все это», — согласился Джордан. «Время», — холодно протянул Ян, — «чтобы успеть разобраться с этими документами». Шагая через холл к парадной двери, Джордан уже не был уверен, видел ли он на самом деле свидетельство того, что Ян еще что-то чувствует. Элизабет стояла все у того же дерева, к которому приходила каждый день и смотрела на море. «Теперь корабль мог прийти в любое время. Тот, который отвезет их на Ямайку», — сказал Роберт. Он не мог дождаться часа, когда окажется, наконец, за пределами Британии и страшно нервничал. «И кто может обвинить его в этом?» — думала она, медленно подходя к краю обрыва, который резко уходил вниз. Там, в нескольких сотнях футов, были только песок и камни. Роберт снял для них комнату в доме мистера и миссис Хоган. Миссис Хоган отлично готовила, Роберт с удовольствием ел и немного поправился. Как и все, кто жил в Хелмшиде, Хоганы были добрыми работящими людьми, а их неугомонные четырехлетние сыновья-близнецы — просто чудом. Элизабет очень нравилась вся семья Хоганов, и она предпочла бы остаться здесь навсегда, спрятавшись ото всех и никому неизвестной. В отличие от Роберта, она не хотела покидать Британские острова и не боялась быть обнаруженной. Странным образом она нашла здесь некое подобие покоя. Она была достаточно близко от Яна и достаточно далеко, чтобы быть уверенной, что никакой его поступок или слово не смогут причинить ей боль. «Это слишком высокий обрыв, миссис», — сказал мистер Хоган, подходя к ней сзади и хватая за руку своей крепкой мозолистой рукой. «Лучше уйдите отсюда, слышите?» «Я не заметила, что стою так близко к краю», — сказала Элизабет с удивлением, обнаруживая, что мыски ее туфель висят над обрывом. «Идите домой, отдохните. Ваш муж рассказал нам, как нелегко вам пришлось, и объяснил, что вам нельзя волноваться». Открытие, что Роберт мог поделиться с кем-то их проблемами, тем более с Хоганами, которые знали, что они ожидают корабль, отправляющийся в Америку или на Ямайку, или в какое-нибудь другое подходящее место, заставило Элизабет очнуться от болезненного отупения настолько, что она спросила: «А что, мой муж рассказал вам обо мне?» «Он объяснил, что вам нельзя ни слышать, ни видеть ничего такого, что могло бы вас взволновать». «Что бы мне хотелось увидеть?» — сказала Элизабет, поднимаясь на крыльцо их дома и вдыхая запах пекущегося хлеба. — Так это газету. — Ваш муж особенно предупреждал о газетах, — сказал мистер Хоган. — Вряд ли я смогу найти здесь газету, — устало ответила Элизабет, отвечая рассеянной улыбкой на приветствие одного из близнецов, который подбежал к ней и обвил руками ее колени. «Хотя мне трудно поверить, что где-нибудь в Англии есть место, куда хотя бы изредка не доходит пресса». «Да вам и не захочется читать всю эту чепуху. Вечно одно и то же — убийство, тяжкие телесные повреждения, политика, танцы». Когда Элизабет изолированно жила в Хевенхёрсте, она действительно редко читала газеты, потому что они заставляли ее острее почувствовать свою отторгнутость от светской жизни. Однако сейчас ей хотелось знать, пишут ли что-нибудь об ее исчезновении и какие выводы из него делают. Она допускала, что Хоганы могут и не уметь читать, это само по себе не было необычным. Но ей казалось весьма странным, что он не может назвать никого из местных, у кого могла бы найтись хотя бы старая газета. «Мне действительно очень нужна газета», — сказала Элизабет с большей страстностью, чем хотела, и малыш отпустил ее ноги. «Могу я вам чем-нибудь помочь, миссис Хоган?» — спросила она, чтобы стереть впечатление от своего восклицания по поводу газеты. Миссис Хоган находилась на 7-м месяце беременности, но была неизменно при деле и неизменно весела. «Нисколечко, миссис Робертс. Вы лучше садитесь за стол и отдохните как следует, а я принесу вам чашечку чайку. Мне нужна газета, а не чай», — пробормотала про себя Элизабет. «Тимми!» — шикнула на сына миссис Хоган. «Убери это отсюда сию же минуту, слышишь? Тимми!» — предупредила она. Но жизнерадостный мальчишка по обыкновению не обратил на ее грозный тон никакого внимания. Он подергал Элизабет за юбку, но его отец вдруг налетел на него, как ястреб, и вырвал из его ручонок что-то большое и легкое. «Это для леди!» — закричал малыш, забираясь к ней на колени. «Я принес это для леди!» От удивления Элизабет чуть не уронила ребенка на пол. «Это газета!» — вскричала она, метнув обвиняющий взгляд на мистера Хогана, потом на миссис Хоган. Супруги не привыкли лгать, и их загорелые щеки покрылись румянцем стыда. «Мистер Хоган, пожалуйста, дайте мне ее посмотреть. Вы очень разволновались, как и говорил ваш муж. Он сказал, что вы можете разнервничаться, если увидите газету. Я разнервничалась из-за того, что вы не даете мне ее посмотреть», — как можно вежливее и терпеливее сказала Элизабет. «Она старая», — противился мистер Хоган. «Ей больше 3 недель». Как ни странно, но эта дурацкая ссора из-за какой-то несчастной газеты впервые за прошедшие недели пробудила у Элизабет настоящее чувство. Отказ дать ей газету неожиданно рассердил ее. Однако она вспомнила предшествующие этому уговоры отдохнуть и не волноваться. Ей стало немного не по себе. Я нисколько не разволновалась, с натянутой улыбкой сказала Элизабет, обращаясь к миссис Хоган, за которой в этом доме оставалось решающее слово. Мне просто хотелось почитать о модах в этом сезоне. «В этом сезоне носят голубое», — ответила миссис Хоган, улыбаясь ей и покачиванием головы, давая мужу понять, чтобы тот не давал Элизабет газету. «Так что теперь вы знаете, ведь правда голубой красивый цвет». «Так вы умеете читать?» — сказала Элизабет, с трудом удерживаясь от желания вырвать газету у мистера Хогана, хотя в случае неудачных переговоров была решительно настроена пойти даже на это. «Мама умеет читать», — подтвердил один из близнецов, улыбаясь ей. «Мистер и миссис Хоган», — спокойным ясным голосом сказала Элизабет. «Я могу чересчур разнервничаться, если вы не дадите мне посмотреть газету. И, кстати, в крайнем случае, я пойду по домам и у кого-нибудь донайду газету или найду человека, который читал ее и сможет мне рассказать, что в ней написано». Она говорила сухим тоном, каким выговаривает мать детям, которые своими шалостями действуют ей на нервы, и на миссис Хоган это подействовало. «Вряд ли это что-нибудь даст вам», — сказала она. «Насколько я знаю, в деревне есть только одна газета, и в этот раз моя очередь ее читать. Мистеру Уиллису дал ее на прошлой неделе капитан проходившего судна». «Так я могу ее взять?» — настаивала Элизабет. Рука ее уже потянулась, чтобы схватить газету, но она подавила этот порыв, представив себе картину. Мистер Хоган держит газету в высоко поднятом кулаке, а она бегает вокруг него, пытаясь ее достать. «В общем-то, я тоже люблю читать про моду и всякое такое, поэтому мне непонятно, как это может вам повредить. Но ваш муж очень настаивал на том, что вам не следует». «Мой муж?» — со значением сказала Элизабет. «Мне не указчик». «Мне это напоминает тебя, Роза», — усмехнулся мистер Хоган. «Ты также встаешь на дыбы, когда я пытаюсь тебе указывать». «Дай ей газету, Джон», — устав от этого спора, улыбнулась Роза. «Полагаю, я могу унести ее в свою комнату и спокойно почитать», — сказала Элизабет, когда ее пальцы наконец вцепились в газету. Потому как они смотрели на нее, когда она шла в свою комнату, Элизабет поняла, что Роберт, должно быть, нечаянно дал им повод думать, что она сбежала из сумасшедшего дома. Сев на узкую жесткую кровать, Элизабет развернула газету. Маркиз Кенсингтонский обвиняется в убийстве своей жены и ее брата. Палата лордов заслушивает свидетелей, ожидается вынесение приговора по обоим обвинениям сразу. Истерический крик застрял у нее в горле. Она упала на колени, уставившись застывшим взглядом в газету. «Нет», — сказала Элизабет, качая головой. «Нет», — громче повторила она. «Нет». Перед ее глазами мелькали слова, тысячи ужасных слов, нагромождение лжи и немыслимых инсинуаций. Они стучали у нее в голове, и она перечитывала их снова и снова, пытаясь вникнуть в их смысл и обессиливая от обуревавших ее чувств. Прочитав газету три раза подряд, Элизабет наконец начала улавливать смысл написанного. Ее затрясло, как в лихорадке. Дыхание стало тяжелым, как у загнанного животного, когда до нее дошло, что в случае вынесения обвинительного приговора Яну грозит повешение. Последующие 5 минут она заставила себя перейти от истерической паники к логическому размышлению и начала стремительно перебирать в уме варианты своего дальнейшего поведения. Что бы ни сделал Ян с Робертом, он не убил его и тем более не убил ее. В газете были изложены показания свидетелей, доказывающие, что Роберт дважды пытался убить Яна, но в данный момент все это не остановило внимание Элизабет. Единственное, что она сейчас понимала, слушание дела должно было начаться 18-го, то есть 3 дня назад. Яна, скорее всего, повесят, и ближайший путь в Лондон лежит по воде, во всяком случае, значительная его часть. Элизабет бросила газету, выбежала из комнаты и влетела в небольшую гостиную. «Мистер и миссис Хоган», — начала она, стараясь не забывать, что они считают ее немного неуравновешенной. «В газете есть новости, очень печальные, которые касаются меня. Мне нужно как можно скорее вернуться в Лондон». «Ну-ну, успокойтесь, миссис», — мягко, но твердо сказал мистер Хоган. «Вы же знаете, что вам не следовало читать газету. Как и говорил ваш муж, вы совсем расстроились из-за нее. «Моего мужа судят за убийство», — в отчаянии попыталась объяснить Элизабет. «Ваш муж сейчас в порту, ищет корабль, который направляется в английские колонии». «Нет, это мой брат. Час назад он еще был вашим мужем», — напомнил ей мистер Хоган. «Он никогда не был моим мужем, он всегда был моим братом», — упиралась Элизабет. «Мой муж, мой настоящий муж, обвиняется в убийстве». и слушание дела уже началось. Его обвиняют в том, что он убил меня». «Миссис», — мягко сказал он, — «вы же живы». «О, Боже!» — низким голосом сказала выведенная из себя Элизабет. Она откинула со лба волосы и стала думать, как убедить мистера Хогана отвезти ее на берег. Она повернулась к миссис Хоган, которая штопала рубашку сына, кидая на Элизабет озабоченные взгляды. «Миссис Хоган». Элизабет подошла к ней и взяла ее руки в свои, вынуждая посмотреть на себя. Потом спокойным и очень убедительным голосом начала излагать свое дело. «Миссис Хоган, я не сумасшедшая, но у меня большая беда. Я вам сейчас все объясню. Вы, наверное, заметили, что я не очень-то счастлива». «Да, мы заметили, это моя дорогая. Вы читали в газете о леди Торнтон? Все до последнего словечка. Хотя я читаю медленно и ничего не понимаю из этой судейской белиберды. Миссис Хоган, я леди Торнтон». «Нет, не смотрите на своего мужа, смотрите на меня. Смотрите мне в лицо. Я взволнована и напугана, но неужели я кажусь вам действительно сумасшедшей?» «Не знаю». «Все то время, что я нахожусь здесь, я хоть раз сказала или сделала что-нибудь, что могло бы навести вас на мысль о моем безумии? Или вы просто сказали бы, что я очень несчастна и немного напугана?» «Я бы не сказала, что вы...» Она заколебалась, и в эти секунды к ней пришло то понимание, которое возникает между женщинами, когда одна обращается к другой за помощью. «Я не думаю, что вы сумасшедшая». «Спасибо», — с чувством сказала Элизабет, благодарно сжав ее руки, и продолжила. «Теперь, когда мы покончили с этим, мне нужно найти способ доказать вам, кто я такая, кто такие мы с Робертом». В газете Элизабет попыталась отбросить все лишнее, чтобы как можно короче изложить суть и найти какое-нибудь доказательство, удостоверяющее ее личность. В газете говорилось, что маркиз Кенсингтонский предположительно убил свою жену, леди Элизабет Торнтон, и ее брата Роберта Кэмерона. Вы помните? Миссис Хоган кивнула. «Но эти имена можно встретить на каждом шагу», — возразила она. «Нет, подождите». Волнуюсь, остановила ее Элизабет. «Я сейчас придумаю другое доказательство. Подождите, я сейчас найду его. Идемте». Она почти силой стащила бедную женщину с кресла и поволокла ее в спальню, где стояли две узкие кровати, на которых спали они с Робертом. Мистер Хоган встал в дверях, чтобы тоже посмотреть. Элизабет вытащила из-под подушки редикюль и раскрыла его. «Посмотрите, сколько у меня денег. Здесь гораздо больше, чем может быть у таких обыкновенных людей, как мы с Робертом. У тех, за кого вы нас принимаете, ведь так?» «Не знаю, что и сказать». «Конечно, не знаете», — сказала Элизабет, понимая, что теряет доверие миссис Хоган. «Подождите, я знаю». Элизабет подбежала к кровати и ткнула пальцем в газету. «Прочитайте. Здесь говорится, как я была одета в день своего исчезновения». «Мне не нужно читать, я и так помню. В зеленом зеленое платье с черной отделкой. Или, возможно, коричневая юбка и кремовый жакет. Или...» Победоносно закончила Элизабет, открывая чемодан, в котором лежали те немногие вещи, что она захватила с собой. «Серый дорожный костюм, правильно?» Миссис Хоган кивнула, и Элизабет вывалила содержимое чемодана на кровать. По лицу женщины она поняла, что та поверила ей, и надеялась, что заставила поверить и ее мужа. Повернувшись к мистеру Хогану, она быстро заговорила. «Мне нужно немедленно ехать в Лондон, и на корабле это будет гораздо быстрее». «На следующей неделе должен быть корабль, который идет в...» «Мистер Хоган, я не могу ждать! Суд начался 3 дня назад. В газете написано, что против моего мужа имеется достаточно доказательств, чтобы повесить его». «Но вы же живы!» — раздраженно воскликнул мистер Хоган. «Вот именно! Поэтому-то мне необходимо добраться туда и доказать им это. И я не могу дожидаться, пока в гавань зайдет какой-нибудь корабль. Я дам вам все, что вы не попросите, если вы доставите меня в Тилбери на своей лодке». Там уже хорошие дороги, и оставшуюся часть пути я смогу проехать в экипаже. «Ну, не знаю, миссис. Я бы рад вам помочь, но сейчас начался самый лов, и...» Он увидел ее обезумевший от тревоги взгляд, беспомощно посмотрел на жену и, пожав плечами, развел руками. Миссис Хоган после некоторого колебания кивнула. «Отвези ее, Джон». Стиснув ее в объятиях, Элизабет растроганно сказала. «Спасибо вам. Вам обоим. «Мистер Хоган, сколько вы зарабатываете за неделю отличного лова?» Он назвал цифру, и Элизабет извлекла из редикюля несколько банкнот. Пересчитав их, она вложила деньги ему в ладонь и свела его пальцы в кулак. «Здесь в 5 раз больше», — сказала она. Первый раз в жизни Элизабет Кэмерон Торнтон заплатила больше, чем требовалось. «Мы должны отплыть сегодня». «Конечно, мы могли бы отплыть сегодня, но я не думаю, что стоит отправляться на ночь глядя. Я не могу терять ни секунды». Элизабет отбросила ужасное предположение, что и так уже может быть слишком поздно. «Что здесь происходит?» — раздался голос Роберта, и в дверях появился он сам, удивленно оглядывая разбросанные по кровати вещи Элизабет. Затем его взгляд остановился на газете, и глаза его сузились от злости. «Я же говорил вам!» — начал он в бешенстве, оборачиваясь к Хоганам. «Роберт, нам нужно поговорить», — перебила его Элизабет. «Наедине». «Джон», — сказала миссис Хоган, — «я думаю, нам нужно пойти прогуляться». Только сейчас Элизабет вдруг подумала, что Роберт прятал от нее газету нарочно, потому что знал, что в ней написано. Предположение, что он мог знать и не сказать ей об этом, казалось таким же страшным, как и то, что Ян уже, возможно, казнен за убийство. «Почему?» — с внезапно вспыхнувшим гневом начала Элизабет. «Что почему?» — резко ответил Роберт. «Почему ты не сказал мне о том, что написано в газете?» «Не хотелось тебя расстраивать». «Что?» — закричала она, но тут же поняла, что у нее нет времени на обсуждение деталей. «Мы должны вернуться». «Вернуться?» — саркастически улыбнулся он. «Я не собираюсь возвращаться. Ему грозит повешение за то, что он убил меня. Надеюсь, что так и случится. Этот подонок стоит того». «Но за мое убийство его, по крайней мере, не повесят», — сказала она, закидывая в чемодан свои вещи. «Боюсь, что повесит, Элизабет». Эта внезапная мягкость тона, это полное безразличие вдруг обдали Элизабет ледяным холодом, и в душе ее начало зарождаться ужасное подозрение. «Если бы я оставила записку, как собиралась», — начала она, — «ничего бы этого не случилось, Ян показал бы записку». Она вдруг умолкла, пораженная новой мыслью. В газете было написано, что по показаниям свидетелей Роберт дважды пытался убить Яна, а не наоборот. И если Роберт солгал в этом, то он мог... Тогда и все остальное, сказанное им, — ложь. Уже знакомая боль предательства сдавила ей грудь, отнимая силы. Только на этот раз ее предал Роберт, а не Ян. Ян никогда ее не предавал. «Все это грязная ложь, верно?» С холодным спокойствием спросила Элизабет, сдерживая готовые выплеснуться чувства. «Он разрушил мою жизнь», — прошипел Роберт, испепеляя ее гневным взглядом, словно это она была предательницей. «И не все из этого ложь. Он действительно посадил меня на свое судно. Но в Сан-де-Лора я сбежал». Элизабет прерывисто вздохнула. «А твоя спина?» «Как это произошло?» «У меня не было денег, черт тебя возьми! У меня не было ничего, кроме той одежды, в которой я бежал! Я продал себя в рабство, чтобы добраться до Америки, и это...» — закричал он. «Это свидетельство того, как мой хозяин обращался с рабами, которые работали недостаточно быстро!» «Ты хотел сказать, воровали!» — тоже закричала она, дрожа от ярости. «Не лги мне! Хватит! А шахты? Шахты, о которых ты говорил! Черные подземные тоннели!» «Я работал в шахте несколько месяцев!» — оскалился Роберт, угрожающе надвигаясь на нее. Элизабет схватилась за редикюль и отступила назад, но он вцепился ей в плечи и резко встряхнул. «Я видел страшные вещи. Я сам совершал немыслимые поступки, и все это произошло только потому, что я попытался вступиться за твою честь, а ты тем временем, пока я варился в аду, вела себя как последняя шлюха с этим сукиным сыном». Элизабет попыталась вывернуться, но не смогла. Внезапно ей стало страшно. «Когда же я, наконец, вернулся, то узнал из газет, как чудесно жила моя маленькая сестренка, посещая светские рауты, пока я гнил на плантациях сахарного тростника». «Твоя маленькая сестренка, — воскликнула Элизабет, — продала все, что только можно, чтобы расплатиться с твоими долгами, черт тебя подери! И если бы ты высунул нос до того, как я распродала все, что было в Хевенхёрсте, то тут же угодил бы в долговую тюрьму». Ее начала охватывать паника. «Роберт, пожалуйста», — заговорила она, сглатывая слезы и вглядываясь ищущим взглядом в его безжалостное лицо. «Пожалуйста, ты же мой брат. И частично то, что ты говоришь, правда, потому что я действительно в какой-то степени явилась причиной того, что случилось с тобой. Я, а не Ян. Если бы он и в самом деле был жестоким человеком, то обошелся бы с тобой гораздо хуже. Он мог бы сдать тебя властям». «Большинство людей так и поступили бы на его месте, и тогда ты провел бы остаток жизни за решеткой». Роберт еще крепче сдавил ее плечи и упрямо выдвинул вперед подбородок. Элизабет больше не могла сдерживать слезы, как не могла ненавидеть Роберта за то, что тот хотел сделать с Яном. Она приложила руку к его впалой щеке, глядя на него глазами, полными слез. «Роберт», — с болью в голосе проговорила она, — «я люблю тебя. Думаю, и ты меня любишь. И если ты собираешься удержать меня здесь силой, боюсь, что для этого тебе придется убить меня». Он отпихнул ее, словно прикосновение к ее коже жгло ему руки, и Элизабет опустилась на кровать, все еще сжимая в руках раскрытый редикюль. С горечью в сердце от осознания пережитых им страданий Элизабет смотрела, как он мечется по комнате, словно загнанный зверь. Потом выложила деньги на кровать и отсчитала себе столько, сколько было необходимо на дорогу. «Бобби», — тихо позвала она. Его плечи напряглись, когда он услышал свое уменьшительное имя, которым она называла его в детстве. «Подойди сюда, пожалуйста». Элизабет видела, как он борется с собой, продолжая метаться по комнате. Потом он вдруг стремительно подошел к кровати и встал перед ней. «Здесь целое состояние», — сказала она все тем же печальным мягким голосом. «Эти деньги твои. Возьми их и поезжай куда хочешь, Бобби». Она дотронулась до его рукава и прошептала, вглядываясь в его лицо. «Все позади. Мщения больше не будет. Возьми эти деньги и садись на первый же корабль». Он хотел что-то сказать, но она быстро замотала головой. «Только не говори мне, куда поедешь, если ты собирался сказать именно это. Меня будут спрашивать о тебе. И если ты будешь знать, что мне неизвестно, где ты находишься, ты будешь чувствовать себя в безопасности. И от меня, и от Яна, и от английских законов». Она видела, как он сглатывает слезы, уставившись несчастными глазами на деньги, лежащие на кровати. В голове у нее вдруг прояснилось, мысль четко заработала. «Через полгода...» Продолжила она уже быстрее. «Я внесу дополнительную сумму в любой банк, который ты мне назовешь. Дай объявление в «Таймс» для Элизабет Дункан», — быстро придумала она. «И я положу деньги на имя, которое ты укажешь в объявлении». Он не двигался, и она крепче сжала свой редикюль. «Бобби, нужно решать сейчас, у нас слишком мало времени». С минуту Роберт не мог говорить, потом вздохнул, и черты его лица разгладились. «У тебя всегда было самое нежное сердце в мире», — сказал он кротким голосом, с любовью глядя в ее прекрасное лицо. Затем, не говоря ни слова, взял чемодан, побросал туда свои вещи и сгреб с кровати деньги. Элизабет сморгнула слезы. «Не забудь», — охрипшим голосом прошептала она. «Элизабет Дункан». У двери он задержался и оглянулся. «Этого достаточно». Одно долгое мгновение брат и сестра смотрели друг на друга, зная, что видятся в последний раз. Потом его губы дрогнули в горькой улыбке. «До свидания, Бесс». Элизабет видела, как он прошел мимо окна и начал спускаться по тропинке, ведущей к морю. И только тогда она позволила себе расслабиться. Она упала на кровать, и слезы ручьями покатились по ее бледным щекам. И слезы горечи смешивались со слезами облегчения. Но плакала она только о нем, не о себе. Потому что в ее редикюле был пистолет. С той минуты, как Элизабет поняла, что Роберт может не отпустить ее, она была готова направить на него пистолет.